случилось так, и мой веселый смех пропал. А что со мной, не знаю, и тогда понять пытаюсь все же я. Пришла любовь, любовь нежданная, но рядом нет здесь тебя. Дышать без тебя не могу, и мне снится, как будто бы оба с тобой вместе мы снова. А я, наверное, сошел с ума, смотрю на солнце, вижу ночь, и все цветет, а для меня зима. Никто не может мне помочь. Сейчас сорвался бы, себя держать мне нелегко. Но это жизнь, дела проклятые, и ты сейчас далеко. А я жить без тебя не могу, и я дышать без тебя не могу. И мне снится, как будто мы оба вместе мы снова. Я не забуду никогда тебя, я не забуду никогда тебя. Я не смогу тебя безумно люблю. Как будто мы оба с тобой вместе мы снова.